Новый предводитель, красноуфимский писарь Михаил Мальцев, оказался заурядным пьяницей. Бибиков высылал кунгуру отряд в 200 человек во главе с секунд-майором Нарвского пехотного полка Гагриным, и тот 25 января вступил в город. Повстанцы при его приближении отступили. Гагрин, присоединив отряд премьер-майора Попова, находившийся в Кунгуре, и местное ополчение, его силы увеличились до более чем 1000 человек, направился против восставших, которые собрались до 2000 человек в селе Орденском, Ильинский острожек, в верстах около 30 от города. Сражение продолжалось здесь 7 часов и окончилось победой карателей. Они убили до 100 повстанцев, более 60 взяли в плен. Гагрин потерял 4 человека убитыми, 12 ранеными. Он вернулся в Кунгур, затем пошел к Красноуфимску, где собралось до 4000 восставших, в том числе и остатки разбитых под Кунгуром. Узнав о таких силах, Гагрин повернул в Кунгур, но, получив подкрепление до 600 человек, снова направился к Красноуфимску. Восставших возглавлял новый предводитель, есаул Красноуфимской станичной избы Матвей Дмитриевич Чигвинцев. Он выставил посты, организовал разведку, запросил помощь у Белобородова, тот, занятый под Екатеринбургом, не мог этого сделать. 19 февраля Гагрин взял штурмом Красноуфимск. После трехчасового боя восставшие отступили, потеряв 40 человек убитыми и 55 пленными. В том числе в плен попали Мальцев, Чигвинцов и другие. Затем каратели взяли Ачицкую крепость, замеряли и другие места по Каме, селения и заводы приводили к присяге жителей. Многие из восставших, понимая, что бороться с регулярными командами невозможно, расходились по домам или окрестным лесам, спасаясь от возмездия. Восточнее этих мест продолжалось движение в районе Екатеринбурга и Челябинска, Шадринска и Кургана. Сюда, к первому из названных городов, и направился Гагрин. Но еще до его прибытия здесь 15 февраля появился отряд подполковника Лазарева, посланный главнокомандующим. Посланный из города отряд секунд-майора Фишера, 700 человек, разбил повстанцев на Шайтанском заводе. Другой отряд, около 100 человек, подпоручика Озерова у деревни Златогоровой, встретился с повстанцами, но ввиду их численного превосходства отступил к Белоярской слободе для соединения с поручиком Костиным, шедшим ему на помощь. Между тем, подходил отряд Гагрина. 26 февраля он штурмовал снежные валы Уткинского завода и взял его. Повстанцы потеряли 15 человек, но от страху сдались 587 человек. Во время преследования каратели убили еще 45 человек, взяли в плен 308 человек. В их руки попали на заводе 5 пушек, много другого оружия, 2 знамени. На помощь разбитым уткинским повстанцам спешил Белобородов с 425 человеками, заводские работники. Он атаковал Гагрина с превеликим криком при пушечной пальбе. Но контратака привела к тому, что толпа Белобородова с той же скоростью, с какой вперед стремилась, в бег обращена, оставя пушки. Из рапорта Бибикова. Разбитые белобородовцы бежали на Каслинский завод к югу от Екатеринбурга. Как и в других местах, победы карателей приводили к раскаянию местных жителей. Они присягали императрице, но при первой же возможности уход карателей, появление повстанческих отрядов, эмиссаров, многие из них снова вставали под знамена Пугачева. Наступление Гагрина продолжалось 3 марта, он вступил в Гробовскую крепость. 12 марта штурмом взял Каслинский завод. Потери Белобородова 57 убитых, 420 пленных. Вскоре вступил в Екатеринбург, который был освобожден от осады или даже, по словам Дубровина, от предстоявшей ему гибели. Остатки отряда Белобородова через верхние и нижние Киги поспешили на соединение с Пугачевым. Другие, разбежавшиеся по окрестностям, влились в отряд Грязнова под Челябинском. Местность между Екатеринбургом, Челябинском и Шадринском в феврале продолжала оставаться в руках восставших местных крестьян-башкир.